На улице было людно, а Аша рычала на собирающуюся толпу, не подпуская никого к группе людей и Нархеро. Впрочем, Яну она пропустила мгновенно. Лес великий. Почти все были живы и целы. Ну, почти. Лара Анфимия кашляла, не переставая. Подвели ее короткие ноги и толстое тело. Зная свойства сирени, Яна готова была поклясться, что кашлять той всю оставшуюся жизнь, не особо долгую. Ожоги легких – штука серьезная и неприятная. Да и ногу она, кажется, или подвернула, или сломала. Лара Анфимия оказалась последней, кто выбрался из кабинета. Сначала из окна выпрыгнули Нархеро и Ааша. Лори Ирен выкинул им ковер, сорванный со стены, и прыгнул сам. Ушибся сильно, но ничего не сломал. Ковер тут же растянули и поймали на него раненого Шойса. Не оставлять же глотать яд. Гарт и Рошер прыгнули сами. Прыгнула и Лара Анфимия. И ее тоже поймали на ковер. Поймали бы. Под большим весом ковровые нити просто разошлись. Отсюда и сломанная нога. Сейчас уцелевшие старались оказать помощь Сару Шойсу. Но получалось плохо. Куда уж там. А из раны на животе все текла и текла кровь, не впитываясь в утоптанную землю. «Пропустите! Я лекарь! Пропустите!» Крик возымел действие, народ расступился, и Саром Шойсом занялся специалист. А мужчины, наконец, обратили внимание на Яну. «Таяна?» — изумился Караш. «Тай! Это уже шерх!» «Яна!» Рошер не смог остаться в стороне. Промолчали только Гард и Лори Ирен. Первый засмущался, а второй просто решил, что ему сказать нечего. Яна потянулась и расправила крылья. «Караши Варс Шанер, спешу уведомить вас, что я отныне совершеннолетняя. Так что о возвращении в лес и речи быть не может. Более того...» Крылья были послушны своей хозяйке. Повинуясь ее мыслям, они расправились, размахнулись, подняв тучи пыли. И Яна на миг оторвалась от земли. Совсем ненадолго, она еще не привыкла. Но это было. И Караш с Шатараном видели? Как? Вопрос был задан одновременно всеми. Тут уже не утерпел даже Трайши, который до сей поры изображал слегка потрепанное благородство. «А вот так!» — весело ответила Яна. «Кажется, я поняла, почему мы лишились крыльев». Караш вскинул голову. «Почему?» Яна улыбнулась. Ей удалось найти ответ на вопрос, который мучил всех Нархеро. Ее имя точно останется в аналах рода Рикер, если ее не убьют раньше. «В самом начале, когда мы заперлись в лесу, у нас еще были активные крылья. А потом, с каждым последующим поколением... Неужели непонятно? Заперев себя, изолировав, утратив свободу, мы отреклись и от крыльев». «И что, теперь всем надо бежать из леса?» — поинтересовался Шатаран со всем возможным ехидством. «Получилось плохо. Крылья-то были налицо». «А зачем тебе в темнице крылья?» — вопросом на вопрос ответила Яна. «Мы сами изолировали себя от окружающего мира, от неба. Скольких ты знаешь, кто занимается тем, что им нравится?» «Мой отец». «Интриганам крылья не нужны, им и чешуи хватит. Ты сам хочешь быть жрецом?» Шатаран задумался. «Жрецом? Власть — приятная штука. Но чего-то в ней не хватает». «Вижу, ты понял», — кивнула Яна. «Нархеро не могут жить в клетке. Их зовет небо. Мы были нужны миру, но отказались от него. Самоизолировались и стали покорно выполнять то, что велят. Не взрослеем, понимаешь? За тебя принял решение отец, определил твою жизнь, ты согласился. И вот результат. За меня приняли решение, но я выбрала свою дорогу. Да, на ней оказалось и неприятно, и страшновато, и я не знаю, где она закончится. Но крылья уже со мной, и так останется навсегда. Крылья — это не принадлежность вроде ушей или задницы, это награда и ответственность». Шитаран скрипнул зубами. «Интересно, а если я сделаю другой выбор?» «Не знаю». Яна пожала плечами. «Думаю, крылья переродиться не могут. Но, может, шанс есть у твоих детей, если позволишь себе стать крылатым хотя бы в душе». «А я вроде бы занимаюсь тем, что мне нравится». Караш задумался. Яна покачала головой. «Тем, чему тебя учили, к чему готовили. Можно любить свою работу, но если душа будет стремиться к чему-то еще...» Караш только вздохнул. «Это надо обдумать. А вот надо ли это обнародовать в лесу и в какой форме?» Вмешался Лори Ирен. Три пары глаз недоуменно уставились на него. «Почему нет?» «Это же прорыв. Это впервые за столько лет». «Да потому что дураков везде хватает», — просто ответил Лойрия. «Вы себе представляете, сколько их молодых побежит из леса? Сколько и куда вляпается, сколько погибнет?» Нархеро уставились на него большими круглыми глазами. Переглянулись. А вот об этом они и не думали. Таяна резко помрачнела. «Как все казалось радужно, а? Она может вернуться в лес». Может рассказать всем о своем открытии, может... Да ничего она не может, потому что великие перемены только звучат красиво. Но упаси тебя, лес, жить в такое время. «Таяна, тебе нельзя обратно», — озвучил ее мысли Караш. «М-да». Шитаран чесал затылок. «Кажется, наша помолвка стихийно расторгнута». Шит и сам не знал. Что сейчас творится у него в душе? Зависть? О да, безусловно. Злость, раздражение, недовольство? Да еще какие. На Таяну? И на нее тоже. Но почему? Почему ей дали крылья, а ему нет? И в то же время... Крылья и полет — святыня для Нархеро. Гневаться и злиться на того, кто внезапно обрел, ну, не божественность, но полубожественность просто не получится. Слишком уж ступенька высока. Да и что делать, непонятно. Хоть Таяна и говорит, что все так просто. А просто ли? Отцу вот нравится его удел, но крылья он не обрел. Значит, есть что-то, что мешает. Это требовалось серьезно обдумать. Слишком громадной была новость, слишком невероятной. «Приглашаю вас к себе домой», — произнес Лори Ирен. «Полагаю, надо посидеть, поговорить, потом все хорошо обдумать, и лучше это сделать не на постоялом дворе». Все переглянулись и согласились. Не знал бедный Лория, на что обрекает свой дом.